Глава 3. Март 1864 года. Гаити. К юго-западу от Порто-Пренс. Что хорошо понимал в свои 24 года лейтенант Билл Хайдегер, так это необходимость исполнения приказов. Сказали ему с парой десятков солдат прочесывать местность поблизости от городка Мирагуан. Он это и делал. Не бессмысленно, а прилагая все возможные усилия, поскольку понимал смысл поручения. Положение офицера обязывало, да и здоровый карьеризм имел место быть. После того, как и столица Гаити была взята испано-американскими отрядами, и от армии Негритянской империи остались только брошенное оружие, амуниция да многочисленные трупы, необходимо было лишь одно – отловить разбежавшихся, словно клопы да тараканы, по всему острову вражеских командиров и правительства, президента, нескольких его министров, часть аристократии и даже семейку Фостена I уже поймали. А вот сам император и кое-кто еще из знаковых персон продолжали бегать. Именно бегать, и именно тут, по территории Гаити, потому как все попытки уплыть на разного рода лодках сразу пресекались. Собственно, так был пойман президент Фабр Жефрар, который за компанию со своим министром иностранных дел, переодевшись в рыбачьи одежды, пытался уплыть. На Ямайку, понятное дело. Не удалось. Поймали прямо в лодке. Благо, эскадра контр-адмирала Сэмса и испанские корабли неустанно крейсировали близ берега, чтобы даже мелкая рыбешка не ускользнула. Не говоря уж о такой жирной и наваристой. «Дерек!» — подозвал Хайдегер сержанта. И как только упомянутый приблизился, отдал приказ. «Совсем скоро начнет темнеть, а рядом рыбацкая деревушка, та самая, в которой мы были с утра». «И что с того, лейтенант?» Пожал плечами Дикий, не проявляя понимания. «Мы там уже все осмотрели. Никого подозрительного». «Кроме лодок, сержант. Две большие и хорошие лодки, способные держать небольшое волнение и довольно быстро идти под парусом. А рядом с ними обычные полусгнившие скорлупки. Непорядок». Сержант Дерек Маллиган лишь поскреб рукой в затылке, искренне пытаясь вникнуть в ход мысли офицера, но увы. Впрочем, от него особой сообразительности и не требовалось. Он сейчас служил не более чем условным собеседником, обращаясь к которому лейтенант одного из подразделений дикой стаи, Билл Хайдегер, проверял на адекватность собственные размышления. Гнилушки и хорошие, крепкие посудины, причем рядом. А деревня обычная, с обычными черномазами, которые, если их не пороть, никогда не станут приводить в порядок ни дома, ни лодки, ничего. «И довольный вид, лейтенант». Внезапно напомнил о себе один из простых диких, Вера Стэнг. «Они боялись нас, но и были довольными. Что-то хорошее случилось, много хорошего». Хайдегер в таких делах доверял Чероки. Вообще, в каждый отряд диких были включены как минимум парочка индейцев, из числа тех, кто сражался за тогда еще конфедерацию, в минувшей войне с Янки. Они и так постоянно делились своими особенными знаниями в выслеживании, подмечаний вроде бы малозначимых деталей. Но на полное обучение требовались отнюдь не месяцы, а годы. Сам лейтенант старался быть честным с самим собой, а потому осознавал, что лично ему потребовалось бы лет этак несколько. И это не на полное освоение доступного тому же клятому «Чероки Вера», что в переводе означало слово «ветер», но на всего лишь половину, может, чуть большего количества и качества знаний. «Хорошо, Вера. Если негры довольны, значит, им кто-то что-то дал. Ценное для них. Добавляем те две хорошие лодки, увиденную нами провизию, в немалом количестве». «Простую, лейтенант». «Это не важно, сержант. Кажется, кто-то опять собирается попробовать скрыться. Но искать их по лесам и в кустарниках, да и отличить обычных негров от тех, кто нам нужен. Маллиган, ты отличишь одного черномазого от другого? Даже если как следует вспомнить все те портреты и фотографии, что нам показывали». «Нет, сэр». «Вот и я тоже нет». Усмешку на лице Хайдегера все и понимали, и одобряли. Среди диких хватало и бывших надсмотрщиков с плантаций. И из семей плантаторов народ имелся. Особенно среди офицеров. Все они помнили и рассказывали, как сложно было отличать одного негра от другого. Слишком они, на взгляд нормального белого человека, одинаковы. Хуже только китайцы. Но последних в больших количествах видели немногие. Лишь те, кто участвовал в калифорнийском походе. Возвращаясь же к сути дела, понятно, что хватать придется всех, кто маломальски отличается от типичного гаитянского негра. Не внешне, тут-то полное однообразие. И не по повадкам, с которыми тоже полная беда. Косвенные признаки, о которых не раз говорил как генерал Читем Уит, глава тигров, которые по большей части и оказались тут, на Гаити. Именно эта часть дикой стаи была выбрана как основной ударный и карательный кулак. Так вот, генерал Уит, напутствуя офицеров, требовал при отфильтровке пленников уделять особое внимание рукам и общей степени откормленности. Руки являлись важными по причине, что гаитянская верхушка ну совсем ничего ими не делала, в то время как остальные, хоть и были теми еще ленивыми засранцами, но от сбора разных плодов или там ловли рыбы все же отвертеться не могли. По банальной причине желания хоть что-то кушать. Ну а откормленность? Тут и вовсе говорить нечего. С учетом полнейшей бестолковости и слабой пригодности к каким-либо занятиям местных, вкусно и много пить да жрать могли позволить себе ну очень немногие. И вряд ли они совсем уж впали в аскезу из-за творящегося вокруг. Привычка к хорошему быстро и добровольно редко когда испаряется. Лейтенант Хайдегер на память не жаловался, да и поймать хоть кого-то действительно ценного очень хотел. Оттого и расположил свой отряд на подступах к деревне, приказав замаскироваться как следует и ждать. Тихо ждать, даже не думая нарушать тишину переговорами или, упаси бог, курением в засаде. За последнее просто и прямо пообещав высвистнуть пару-тройку зубов. Да не лично, а посредством кулаков сержанта Маллигана. Тот вообще был известен как большой любитель бокса и, соответственно, почесать свои кулачищи обо все, что только можно. Даже время от времени в устраиваемых боксерских поединках среди диких и не только участвовал. Не сказать, что всегда побеждал, но удар был мощным, хорошо поставленным. Собственно, лишь боксерские перчатки, смягчающие удары, защищали его противников от слишком уж частых нокаутов и катастрофического выпадения зубов. В общем, Дерека Маллигана простые бойцы уважали, причем не только за, собственно, кулаки и умение ими пользоваться, сколько за то, что просто так он ими не махал. А вот не просто, тут уже другое дело. Ожидание не продлилось слишком уж долгое время. Вечер сменился ночью, но по причине отсутствующих облаков, даже неполная луна неплохо так освещала окрестности. Для привычного взгляда неплохо, понятное дело. И вот эти самые взгляды смогли засечь сперва тройку разведчиков негритянского рода племени. А потом, поскольку этих трех даже не пытались прихватить, появились основные персоны. Лейтенанту сразу стало понятно. Это не какая-то удирающая мелочь, а некто действительно значимый. Пусть на этих 30 с лишним персонах и не было мундиров, смененных на обычные драные лохмотья, но оружие, его эти гаитянцы бросать не стали. Типовое такое оружие для президентской гвардии. Крупный отряд, по нынешним меркам особенно, ведь всем остаткам и осколкам гаитянской армии было известно, что если попасться в руки испанским ополченцам и даже кадровым войскам, то это еще половина беды. Шанс на то, что повесят или пристрелят, есть. Но имеется и возможность выпутаться, особенно если всеми силами и всем видом показывать, что запугали, заставили и вообще моя ни разу не стреляла. Большая белая господина. Испанцы и впрямь могли, если не поверить, то пожалеть или побрезговать. Зато если оказаться пойманными американцами, тем более дикими, прошедшие серьезную войну и разбирающиеся в повадках черномазых солдаты, и тем более офицеры, умели отделять случайных людей от тех, кто держал в руках оружие и тем паче убивал, либо участвовал в разного рода погромах. Опыт, однако. И вот таким участвовавшим оставался выбор исключительно между петлей и пулей, да и то не всегда. Ой, не зря бывшие солдаты-ополченцы, и тем более гвардейцы Гаити, после окончательного краха своего недогосударства, старались и оружие-то в руки не брать, разбегаясь в разные стороны, укрываясь или стремясь выбраться за пределы острова. Понимали, чем иное может обернуться. Тут же, без малого 40 полностью вооруженных, да еще не откровенным дерьмом, а тем, что использовали президентские, а некоторое время и императорские гвардейцы. Если риск, то не просто так, а ради чего-то действительно значимого. А что могло быть значимым для тех негров, которые больше не могли и надеяться на возвращение недавних порядков? Деньги, и только они. Им должен был кто-то заплатить. Причем частично сейчас и частично после того, как удастся выбраться с острова. Да еще взяв их с собой. Много-много денег, чтобы перебить свойственный черномазам страх перед победителями. Получалось? Хайдеггер понимал, что деньги в Гаити настоящие, серьезные суммы, имелись у очень узкого круга. И все они были из числа тех, кого либо уже поймали, либо продолжали ловить. «Убивать только явную охрану, при любом сомнении по ногам, чтоб кого важного не подстрелить». Шепот лейтенанта услышали как сержант Маллиган, так и Вера Стэнг. Они и должны были донести до остальных. Точнее, доносил именно Чероки, издавший несколько звуков, практически неотличимых от тех, что издавали местные ночные птахи. Отряд же, наученный грамотно ориентироваться в таких вот скрытых посланиях, знал, что надо делать, как именно устранять противника. Ждали лишь последнего сигнала, к открытию огня. Благо, было из чего стрелять. Было, еще как было. У каждого дикого имелась винтовка системы Спенсер. У большей части укороченная для удобства. В здешней даже неполноценной войне, а скорее карательной операции, требовалось прежде всего удобство использования, в котором длинный ствол и соответствующая габаритность были скорее помехой. Правда, вот приклад укоротить пока не получалось из-за того, что именно в нем располагался магазин с патронами. Однако, скоро это должно было измениться. Не моментально, но уже скоро. Откуда такая уверенность? Для этого лейтенанту достаточно было всего лишь бросить взгляд на тот пистолет, что находился в его поясной кобуре. Во многом он был похож на уже давно известный вулканик. Но вот если присмотреться внимательней, менее массивный, более удобно лежащий в руке. А еще имеющий отъемный магазин на 8 патронов. Громовержец, как его назвали, это очередное порождение Спенсера и Станича. Теперь позволял менять находящийся под ствольной коробкой магазин в несколько движений. Куда быстрее, чем заполнять магазин вулканика по одному патрону, и тем более, чем перезаряжать револьверы по старинке. Револьверы. Да, теперь имелись скорозарядники, которые сильно помогали. Но... Всем было понятно, что пистолет-громовержец – это лишь измененная и уменьшенная, под одну руку, версия винтовки. А раз пистолет показывает себя достаточно прилично, то скоро следует ожидать и нового Спенсера, в котором сменные магазины не нужно будет засовывать в полость внутри приклада. Подствольный магазин куда удобнее будет. Сменный, конечно, потому как обычный и на севере есть в винчестерах, как они их называют. Мысли помогали Хайдеггеру отвлечься до поры. Но вместе с тем не мешали и оценивать ситуацию, ожидая наиболее подходящего мгновения для открытия огня. И он, момент, наступил. Короткий взмах рукой, крик ночной птицы, изданный Вера, и вот началось. На убой стреляли лишь те солдаты, которые были действительно мастерами прицельной стрельбы. Остальные же палили по ногам, чтобы и из строя вывести, и не подстрелить случайно не того. Разделение, так сказать, обязанностей. И оно сыграло именно так, как и планировалось. Первый залп, второй. Как минимум два десятка, то есть больше половины из числа гаитянцев, упали в высокую траву либо мертвыми, либо с простреленными конечностями. Упав же, те, которые остались в живых, вестимо. Заблажили так громко, что иначе как паникой творившееся дальше и назвать-то было невозможно. Метание из стороны в сторону, брошенное оружие, мольбы и падение навзничь. Не мертвыми падали негры, обхватив голову руками и что-то причитая на непонятном большинству французском и испанском. К тому же эти два языка были даже не языками как таковыми, а чем-то корявым и малопристойным. Понять подобное не всем удалось бы и при большом на то желании. Новые выстрелы, но уже не залпами, а исключительно выборочные, редкие, но неизменно прицельные и действенные. Численность оставшихся невредимыми сокращалась все сильнее и сильнее. Но тут совсем уж истеричный визг, раздавшийся от кого-то, укрывшегося в небольшой ямке, заставил лейтенанта рыкнуть на подчиненных, тем самым вынуждая тех прекратить стрельбу. А визг был очень содержательным. «Здесь император! Он сдается!» Пусть сам факт этого титулования относительно Фостен Эли Сулука вызывал у нормальных людей смех, брезгливую гримасу либо сочетание перечисленного. Но факт оставался фактом. Хайдеггер сомневался, что кто-то попытается выдать себя за императора, тем самым покупая не жизнь, так, отсрочку от смерти. Уже потому, что подобный умник рисковал получить смерть не просто, но затейливую. Дикие, ну очень не любили, когда их пытались обманывать. А тем более какие-то там черномазые. Это было бы откровенным унижением, требующим соответствующего воздаяния. Дальше все по разработанным и применяемым еще на той войне правилам. Приказы отбросить оружие, лечь, завести руки за голову и даже не пытаться шевелиться. Любое движение – пуля, а то и сразу несколько. Кое-кто попытался дернуться и почти мгновенно отправился в мир иной. От пули в голову или пары-тройки в торс редко когда иной итог случается. На оставшихся тоже действует как нельзя лучше, парализуя слабых духом до расслабления мышц. Всех, порой и тех, которые лучше бы оставались сжатыми и работающими в обычном режиме. Лучи света от доселе скрытых заслонками переносных ламп хорошо освещали местность, добавляя свой свет к естественному, лунному. Сам Билл Хайдеггер, сопровождаемый сержантом Маллиганом и Стэнком, подошел почти вплотную к тому, кто как раз орал про сдающегося императора. Ткнув лежащего мордой вниз негра носком сапога, лейтенант процедил: «Встать!» И спустя несколько секунд, глядя уже в бегающие глазки гаитянца, добавил: «И кто тут как бы император Фастен? Показывай!» «Он, господин, лейтенант, вот он тут, раненый, но только в ногу. Он совсем-совсем живой. Его можно вылечить и потом делать то, что вы только захотите». «Чем докажешь, что это именно Фастен, а не какой-то его прихвостень или вообще слуга?» «Я все-все покажу». Негр жестикулировал и кланялся так усердно, что, казалось, голова его вот-вот оторвется от излишне резких поклонов. Ну а голос от избытка энтузиазма сорвется, сменяясь надсадным хрипом. «У него за пазухой перстни, медальон, бумаги, важные бумаги. Камни есть, много-много». «Стэнк!» Чероки, исполняя понятный, хоть и не оформившийся в конкретные слова приказ, шагнул к тоже лежащему, но тихо стонущему, держащемуся за простреленную лодыжку, довольно холеному негру. Последовал быстрый, но привычно профессиональный обыск стонущего тела. Связка каких-то бумаг в кожаном чехле, пригоршня золотых украшений, мешочек с опять же золотом и большим количеством драгоценных камней, растрепавшаяся пачка британских фунтов, этой самой, пожалуй, весомой и уважаемой во всем мире валюты. Все это Вера передал своему командиру, вот только сопровождая следующими словами: «Перстни Фастена не принадлежат этому человеку, лейтенант. Пальцы тоньше, но их срывали так, что на одном кровь. Мало, капля». Бросив взгляд в сторону того разговорчивого пленника, Чероки добавил: «А этот вот руку за спину прячет. Подозрительно». «Взять!» — коротко рыкнул Хайдеггер. «И сюда его. Руки хочу посмотреть». Протестующие уже не визги, а жалобные писки вида «я тут ни при чем, моя ничего не знать, моя не убивать, император» были проигнорированы. Не в этом его подозревал лейтенант Тигров, прислушивающийся к наблюдениям своего солдата из числа индейских головорезов. Он осматривал руки и почти сразу нашел то, что и подозревал. Недавние следы того, что с пальцев были сорваны кольца, или там перстни, возможно, те самые. Выбрав из пригоршни ювелирных изделий парочку тех, которые мог носить Фастен, и тот перстень, который тот точно носил, Хайдеггер сходу произвел научно-практический эксперимент, насаживая золотые изделия на соответствующие пальцы подозреваемого гаитянца. И вуаля, вот он результат. Императорский перстень налез на палец подозреваемого. Тот самый, со свезенной кожей, как родной. Да и остальные тоже, пусть и не с первой попытки, пальцев-то свободных много, имелись, варианты. «Ну здравствуйте, ваше императорское величество». Процедив эти вроде как официальные слова, лейтенант Диких угостил Фастена хорошей такой затрещиной, от которой тот плюхнулся на свою откормленную задницу и стал нервно икать, с ужасом взирая на Дикого, вид которого не вызывал никаких маломальски приятных мыслей. Правильно, не вызывал, потому как следующие слова определенным образом подводили черту, хоть и гарантировали императору Фастену Первому некоторое время относительно пристойной жизни, пусть и под арестом. «Генерал Уит будет рад такому подарку и обязательно доставит этот бурдюк с трясущимся дерьмом в Ричмонд или другой город, тот, где будет проходить показательный суд и показательная же казнь всех этих мнящих себя императорами, президентами, генералами, над обычной шайкой взбесившихся ублюдков, которые только и умеют, что устраивать резню за резнёй. В кандалы его истеречь, как стокаратовый бриллиант. Не дай бог сдохнет до того, как его приговорят и повесят у всех уважаемых людей на виду». Наблюдая за тем, как особо ценного пленника заковывают в цепи по рукам и ногам, лейтенант Билл Хайдеггер улыбался. Он понимал, что сейчас выиграл в рулетку настоящий большой куш. Лично пленить, пусть и Черномазова, но главу какого-никакого государства, которому его империя официально объявила войну. Это и повышение в чинах, и орден из числа не последних вдобавок к уже имеющимся наградам. Деньги, опять же. Хотя, происходя из небедного семейства, он не испытывал значимых затруднений. Но и золото с банкнотами лишними не будут. Он ведь не единственный ребенок в семье, и даже не единственный сын. А еще возможность продолжить карьеру. Не где-то на задворках, а в центре событий. Одном из центров, куда наверняка вмешается Американская империя. Будучи офицером не просто, а из числа дикой стаи, Хайдеггер имел представление, пусть и относительное, о дальнейших планах. И они были отвечающие чаяниям молодого, но преисполненного рвением бойца. Март 1864 года. Ричмонд. Что может изрядно поднять настроение человеку, особенно в преддверии серьезных переговоров с чрезвычайным и полномочным посланником Британской империи? Правильно, известие о том, что император Гаити Фастен I пойман и уже посажен на идущий сюда корабль, вкупе с остальной сворой гаитянских негров, из числа бывших руководителей их уже окончательно рухнувшего государства. Было Гаити, а вот уже и сплыло. Красота да и только. Кстати, прямо традиция какая-то образовалась, честное слово. Это я про тот факт, что депеша с известием о случившемся попала ко мне в руки ранним-ранним утром, когда я дрых аки сурок в своей спальне. Да не один, а в компании мирно спящей Вайноны. Спящей до того момента, как в дверь постучали. Дежавю настоящее, больше и сказать нечего. Нечто похожее было на Кубе, перед Конгрессом. Только тогда Джексон брал штурмом Вашингтон. И таки взял, послав письмо аккурат из святая святых всех Янки, из кабинета, где совсем недавно находился аж сам Авраам Линкольн. Впрочем, это дела минувших дней. Сейчас же я, находясь одновременно в расслабленном и приподнятом состоянии, снова перечитывал послание из Порто-Пренс, попутно отмахиваясь от попыток Вайноны спереть этот самый лист бумаги. Вот нахрена она это делает? Все равно я читал слух. Да и сама индианочка плохим зрением ни разу не страдала, успев прочитать строки крупного и разборчивого текста. «А теперь бывшая Гаити чем станет? Ну, та часть, которая к нам отходит. Новым штатом империи или пока просто территории?» «Для штата по-любому рановато. Да и вообще есть большой и непонятно как в будущем решаемый вопрос относительно метрополии. И колоний? Или все же территорий? Да, любопытная ты моя. Умеешь же, пусть порой и случайно, но крайне дельные вопросы задавать». «Я такая, я могу». Подбоченилась девушка, ухитрившись принять горделивую позу, даже будучи в одном пеньюаре и стоя в кровати на коленях. «Блин, одно колено на мне, ни разу не мягкое, в отличие от иных частей девичьего тела». Поморщившись, я аккуратно так постарался подвинуть девушку, но тут эта лиса, пользуясь моментом, все же выхватила у меня из рук лист бумаги и откатилась в сторону, не покидая, впрочем, пределов уютной и мягкой кровати. О, женщины, воевать за нафиг ненужный трофей я даже не собирался. Пускай развлекается, в очередной раз перечитывая содержание документа. Оно, кстати, было реально интересным. Де-факто прихватили практически всю верхушку, как республиканскую, так и имперскую. Даже мертвецов среди нее было мало, меньше четверти, если переходить на цифры. Почему все случилось столь удачно для нас? На самом деле ответ был ни разу не сложен. Противник оказался очень уж специфичен. Особенности психологии не позволяли ни сражаться как следует, ни даже умело смыться. Высокое искусство бегства. Это же не пустые слова, а суровая правда жизни. Скрываться от преследователей тоже надо уметь. Причем учитывая все факторы оптом. А что с гаитянской верхушкой? Гаити – это же остров, мать вашу. Остров. То есть вода со всех сторон. А значит, просто так не побегаешь. Нужны для начала лодки, а затем и умение с ними управляться. Ну или привлекать соображающих людей. На них же не речку переплыть, где другой берег виден, и при всем желании с пути не сбиться. Это что касается самих беглецов. А ведь помимо них имелись и преследователи. Умелые, давно уже натасканные на двуногую дичь, особенно черную. С детства, практически с молоком матери, впитавшие в себя естественность этого явления и отдающиеся преследованию от всей души, вкладывая максимум сил. Вот и перекрывали все пути отхода, да и про психологию не забывали, мотивируя местное население страхом и совестью. Ну, теми монетами и определенного вида бумажками, за которые ту самую совесть принято покупать. Вот и получалось, что некоторых персон, уже связанных и с кляпами в пасти, приводили сами местные, еще и сильно-сильно радуясь возможности заработать. Продажность она такая. И да, никакой идеологии здесь и в помине не было. Идеология и местные – три раза ха. Результат налицо. Хоть большая часть эскадры Сэмсы оставалась там, в Порт-о-Пренс, но пара кораблей возвращалась сюда, везя в трюмах немногочисленные интересные трофеи с этой скоротечной войны, а еще материал для предстоящего открытого процесса. Того самого, на который будут приглашены представители всех европейских держав. Только вот относительно места проведения, не уверен, что стоит поганить Ричмонд, имперскую столицу, подобным, с позволения сказать, зрелищем. Вместе с тем нужен большой город, со своей историей, куда не зазорно отправляться сильным мира сего. Точнее, их полномочным представителям. Про прессу опять же забывать не следует. Уж эти стервятники слетятся в таком изобилии, что мало кому не покажется. Вик, ты чего такой задумчивый стал? Все ведь хорошо, и новости просто прелесть. Ты же сам хотел вытащить всех этих гаитянцев во главе с Фастеном на открытое судилище. Хотел. И ничего в этом плане не изменилось. Произнеся это, я крепко схватил тормошащую меня Вайнону, а правая рука и вовсе скользнула под единственное полупрозрачное одеяние на девушке. Просто мысли, от которых можно и отвлечься. Потом отвлечешься. Да. Шлепок по руке загребущий. Это неожиданно. Обычно девушка только за подобные инициативы. А тут вдруг... Ага, ясно. Любопытство ее кошачье до сих пор не удовлетворено. Вот и предпочитает сначала разобраться с нуждами духовными, а потом уж к удовольствиям телесным перейти. Ладно, потом так потом. Сомневаюсь, что нужно всю эту негритянскую ораву во главе с их картонным императором тащить на суд именно в Ричмонд. «Слишком большая честь», — фыркнула Вайнона, тоже не загоревшаяся энтузиазмом по сему поводу. «Любой портовый город подойдет». Им, бесспорно. А иностранным гостям и многочисленным журналистам? Задумалась красотка, даже палец губам прижала. Отголосок еще старой, почти изжитой еще до нашего знакомства привычки грызть ногти в моменты особого волнения или серьезных раздумий. Но выглядела она сейчас очень мило. Хотелось взять и затискать, после чего перейти к совсем иным процедурам. Держись, Вик, не позволяй естественным душевным порывам взять верх над разумом и самоконтролем. Да и не убежит Вайнона никуда. Даже из вот этой постели она вообще стала любительницей понежиться в предельно комфортных условиях. Женская суть все ж берет свое, пусть и в отдельных гранях бытия. Нью-Йорк. Что Нью-Йорк? Спросил было я, но почти сразу понял. А ведь и верно. Город большой, с не столь долгой по европейским меркам, но яркой историей, много мест боевой славы, да к тому же обеспечено огромное число зрителей, планирующегося судебного процесса. А еще это особый город, если смотреть с военной точки зрения. Подлила керосинчику в огонь девушка. Наш, имперский, но в то же время совсем немного нейтральный, по договоренностям. Опять же в точку. По мирному договору, остров, на котором располагался город, был лишен фортов. Да и войск там был самый минимум. Обычных, вооруженных лишь легким стрелковым оружием. Плюс множество иных, как бы мелочей, делающих это место предельно безопасным для США. Вот и будем использовать слабость Нью-Йорка как силу. Отлично. Будет не только морские ворота и один из финансовых центров, но еще и место, где хорошо проводить нечто этакое. Международное и скандальное. Начнем с открытого международного процесса. А потом посмотрим, что будет под руку подворачиваться. Пока же... А? Неужто забыла? Встреча с британским посланником сегодня. Только проводить ее обычно и типично настроения нет. Мы ж с тобой об этом в вечеру говорили. Может, коварное совращение юной, но уже совсем не невинной леди поможет ей вспомнить? Насчет вспомнить – это уже отдельный вопрос. Но выбрались из спальни уже тогда, когда утром... Время за окном назвать нельзя было при всем на то огромном желании. Ай, пофиг. Все едино, та самая встреча намечена на послеобеденный период. Или вместо обеденной, учитывая планируемый ее формат. Уверен, что несколько неофициальная атмосфера должным образом подействует на Бенджамина Дизраэли. Может, мало-мало выбьет склонного к чопорности британца из привычной колеи. А может и просто расслабит до необходимого уровня. Доверчивости у прожженного политика, ясное дело, не появится. Ну так на это я даже в мечтах не рассчитываю. Тема обсуждения, опять же, сложная, болезненная для Британской империи. Ничего, скоро будет ясно, что к чему да как. Пикник на свежем воздухе. Вот что было уготовано мистеру Дизраэли и сопровождающему его штатному послу Британской империи, графу Роберту Бульвер-Литтону. Даже в начале марта погода в Ричмонде и окрестностях мягкая, градусник поднимается до плюс 10 по Цельсию в дневное время. Благодать. Особенно для меня, привыкшего к совсем другим что зимам, что ранневесенним периодам. Так что никаких проблем и препятствий к устройству небольшого пикника даже со стороны погоды. Это я про дождь, если что, который радовал своим полным и категорическим отсутствием. Единственная сколь-либо серьезная сложность состояла в том, чтобы выпихнуть, собственно, госсекретаря империи из родных для него кабинетов, где он привык вершить все государственные дела и проводить встречи с дипломатами других стран. Нефиг нафиг. Тепло, относительно, конечно. Хорошо, солнышко светит. Да и проветрится его превосходительство тайному советнику Американской империи Роберту Тумпсу категорически не повредит. Принятие внутрь доброй порции мясного и свежезажаренного, сдобренного в дальнюю дорогу, стаканчиком виски или коньяка, тоже исключительно на пользу пойдет. Таки да, удалось выпихнуть на свежий воздух конкретную министерскую особу. Ну а про таких персон, как Мария Станич и увязавшаяся Вайнона, и говорить не стоило. Эти две, согласно неизвестной тут поговорке, за любой кипиш, кроме голодовки. Как в прямом смысле... На диете ни одна из них не сидит и не собирается, благо и не нужно никому. Так и в переносном смысле. Недокором в плане ярких впечатлений и скудости информации на них тоже очень плохо действует. А потому обе леди всеми силами избегают подобной психологической пытки. Шутки шутками, но с некоторых пор даже такой вот выезд на пикник, пусть и насквозь деловой, не может обойтись без большого числа охраны, и проводиться в непроверенных как следует местах. Вот и сейчас та же картина. Заранее выбранная и со вчерашнего дня проверенная на предмет наличия отсутствия посторонних места. Патрули вокруг, которые должны вежливо заворачивать куда подальше, случайных проезжающих и проходящих. Иные меры безопасности. Сложные и муторные, без которых, увы, обойтись уже не получается. Ни после неоднократных покушений, что на меня, что на Боригара. Что на иных высших персон империи. Хорошо еще, что на, собственно, Владимира I Романова никто пока не успел пасть раздявить. Отплюнувшись свинцовым приветом или взрывным энтузиазмом вперемешку с поражающими элементами. Вот оно, бытие того, кто достиг вершины. Того, кто склонен не прогибаться перед еще более сильными и теми, кто хочет стать таковыми, а упорно ведет собственную линию. Приходится встраивать в свою жизнь все эти... Драконовские меры безопасности и воспринимать их как нечто естественное. Иначе нельзя, иначе прикончат. Желающих-то много. И даже, по сути, заключенное соглашение с бритами по поводу прекращения взаимных террор-атак ничего кардинально не изменит. Утихомирится, в большей степени и на какое-то время, лишь одна часть потенциальной угрозы. А вот другие останутся. Радикальные аболиционисты, мексиканские сторонники сбежавшего Хуареса, ненавидящие нас, и меня в частности, люто и от всей души, польские эмигранты из числа бывших мятежников и им сочувствующих, разного рода бомбисты-идеалисты, которых может использовать по сути кто угодно, если правильные слова подберет и финансирование обеспечит. Никаких жалоб, просто констатация платы за достижение вершины. Меня эта плата пусть и не радует, но считаю ее приемлемой. За все надо платить, а уж за власть особенно. Плюсы куда больше и многочисленнее, об этом также не забываем. Кстати, о плюсах. Я с дамами прибыл к месту пикника раньше всех остальных. Помимо охраны, разумеется, которая присутствовала в избытке, пусть большая часть и находилась вне зоны видимости. Оставшаяся часть, те просто бдели, будучи готовыми отразить любое нападение и в лед пристрелить любого стрелка, и тем более бомбиста. Да и не блажь нынешний пикник, а официальная встреча с посланниками великой державы, просто проводимая в неформальной обстановке. Хотя если бы и блажь, диким пофиг, особенно тем, которые вот уже не первый год натаскивались как особо важная охранная структура для имперской верхушки. Сам Ричмонд и его окрестности опять же потихоньку-полегоньку, но дрейфовали в сторону особой зоны с повышенным режимом безопасности. Тут не излишняя паранойя, а суровая правда жизни. Пока не удастся всерьез и с гарантией придавить змеиные головы растущих, как грибы, после дождя террористических и прочих радикальных организаций, любящих стрелять и взрывать, безопасность будет лишь повышаться. А пока раскладные походные стулья, парочка столов, на одном из которых сейчас сложены разного рода продукты, в том числе нуждающиеся в скором приготовлении, куски свежайшего мяса, просто куски, порезанные более мелко и уже вымоченные в маринаде на уксусной или винной основе. Говядина, свинина, баранина для особых ценителей опять же. Птица, опять-таки, до нескольких видов. Кто-то вполне может предпочесть изжаренное на решетке индюшачье или там утиное бедрышко классическому стейку на огне. Или не слишком распространенному тут, в Америке, шашлыку той или иной разновидности. Опять же, не мясом и птицей едиными. Закуски разного рода и калибра. От солений копчений до действительно деликатесов из числа тропических фруктов и даров моря. Оно понятно, что в Ричмонде морскими гадами народ не удивить. Но вот методы приготовления разные бывают. Например, если те же мидии или устрицы, предварительно выдержав в маринаде, обернуть тонкими ломтиками ветчины, а потом насадить на шпажки и чуток обжарить над огнем. Получается очень пикантное блюдо, которое наверняка будет должным образом оценено. Ах да, и никакого постороннего народа, даже поваров, потому как уж с такими не шибко сложным делом, как жарко на решетке или на мангале мясопродуктов, я и сам справиться в состоянии, особенно при помощи Вайноны, которая еще с детства привыкла пусть не профессионально готовить, но уж по необходимому в жизни минимуму непременно. Это Мари предпочтет смотреть со стороны и время от времени подавать советы ехидненьким таким голосом. Тоже, своеобразная приправа. Сперва на стадии приготовления, а затем и к столу сгодится. Как бы у британцев ни сварение не случилось от ее ядовитых комментариев. Шучу. Оно будет лишь в том случае, если это будет сочтено полезным. Сестренка знает силу слова и его уместность. Какие люди? С охраной. Госсекретарь Роберт Агаста Стумпс, собственной персоной, и с хмурой физиономией в придачу. Последнее – это не по причине, связанной с этим частью пикником, а частью официальным мероприятием. Обычное выражение лица, отражающее склонность к меланхолии и периодическим приступам пессимизма. Они, кстати, в последнее время только усиливались, будучи в прямой зависимости с количеством ответственной работы. Одно дело конфедерация и совсем другое – американская империя. Имперские дела, они по-любому более сложные. Особенно учитывая жесткую и агрессивную внешнюю политику, которую Тумпс воплощал в жизнь. Ворчал вследствие своей умеренности в подобных делах, но старался. Хорошо старался. Из-за чего получил еще парочку орденов к уже существующим, да очередное поместье. На сей раз в солнечной Калифорнии. Неизвестно, когда туда вообще выберется, но лишним точно не будет. Если сам не сподобится, то жена или дети уж точно оценят. Когда будет закончена прокладка трансатлантической железной дороги. Нынешним манером до Золотого Штата добираться та еще морока. «Искренне рад видеть вас, Роберт». Крепко пожав протянутую Тумпсом руку, я добавил. «Располагайтесь со всем доступным тут комфортом. Вино, виски, можно даже ром. Хороший, ямайский». «Благодарю, Виктор, но я лучше потом». А вот ароматы готового сжарки, вымоченного в разных видах маринада мяса, госсекретаря равнодушным не оставили. «Высокое искусство кулинарии вам не чуждо, как я вижу. И вашей протеже также». Деликатен, как и подобает дипломату. Не любовница, но протеже. Умение использовать различные слова применительно к одному и тому же человеку или явлению в зависимости от ситуации и необходимости. Вот то, без чего в принципе не обойтись. Не назову себя мастером в этом деле, но с мясом справиться в состоянии, особенно при помощи во многом незаменимой Вайноны. «Юная мисс Килмер обладает различными талантами, это правда». И опять дипломат, улыбающийся Млин. «Ничего, тут все свои, тут можно и без лишних церемоний. Все всё знают, понимают. Равно как и способны предсказывать будущее сей особы. Хорошее будущее, какое было у всех фавориток, высокопоставленных персон, пусть даже с некоторыми нюансами вследствие характера и устремлений той самой особы. Меж тем, не Вайноны единой. У Тумпса были и другие темы для разговора». «Бульвер Литтон и Дизраэли будут менее чем через четверть часа. Английская пунктуальность». «Заслуживающее уважение качество. Раньше прийти допустимо, опаздывать, только если хочешь продемонстрировать неуважение. Не нынешняя ситуация». «Именно, Виктор. Я хотел уточнить, будут ли внесены изменения в уже имеющийся план беседы». «Поводов вроде бы нет. Или вы нащупали что-то немаловажное?» «Нащупал, по лицу видно. И от Марии это тоже не скрылось. Эван как прищурилась. На госсекретаря глядячи. Посмотрев, вступила в нашу беседу, пользуясь наработанной мрачноватой репутацией». «Таиться не надо, господин госсекретарь. Мы все тут люди важные, государственные. Любая мелочь может оказаться полезной. А уж с вашим-то умом и немалым опытом». «Это лишь мои мысли». Вздохнув, Тумпс-таки допродолжил. «Британия признает аннексию и раздел Гаити вслед за Российской империей, Испанией, Пруссией, Австро-Венгрией и другими державами». «Да уже почти все признали». Усмехнулась, отвлекшаяся от нанизывания мяса, маринованных грибов и помидоров на шампуры Вайнона. «Остались только Британия и Франция, из тех, чей голос хоть что-то значит». «Очень много значит, мисс Килмер». Строго, словно профессор нерадивого студента, поправил девушку Тумпс. «Но я не о признании, оно неизбежно. Всерьез вступаться за негров. Викторию и Наполеона подняли бы на смех. Пойди они на такое. Остановиться мишенью для карикатуристов по столь особенному поводу никому не хочется. Особенно монархам». Немного посмеялись, а затем госсекретарь вернулся к тому, на чем остановился. Вытанцовывался интересный нюанс относительно ирландских дел, а именно поднимающего голову движения фениев, к хорошему самочувствию которых мы не слабо так руку приложили. «Фениев будут раскалывать на группы и добивать. Королева Виктория и ее министры никогда не согласятся оставить у себя в подбрюшье острый нож, способный очень больно уколоть или вовсе нанести опасную для здоровья всей империи рану. Покорись, исчезни или умри. Другого выбора ирландцам не оставят». «Мы это обсуждали и готовы». «Мы думаем, что готовы, Виктор», — возразил Тумпс. «Мне представляется, что после окончания переговоров и заключения договоренностей англичане будут выставлять нас перед фениями в самом дурном свете. Они это умеют. И добьются раскола движения, отделив от него радикальную часть, которая станет продолжать вооруженную борьбу с Лондоном. А мы уже не сможем их поддерживать, кроме как словами». «Хм. Зная альбионцев, этого ни разу нельзя исключать. Следовательно, надо дать фениям то, что компенсирует отказ от активных действий там, на земле их предков. Дать нечто равноценное, способное пусть не погасить жажду мести, но сделать ее более разумной, направленной не на немедленные действия, а на более расчетливые, пусть и растянутые во времени. Бинго. Есть идея. Точнее, не идея, а развитие того, что уже делается. Хотя несколько в ином ключе. Хватит ли времени, чтобы кратко обрисовать несколько изменившуюся ситуацию? А, пожалуй, все равно минут пять еще есть. Насколько могу судить. Их вполне хватит. Действительно хватило. Сестричка врубилась в предложенный план чуть ли не сразу. Вайнона просто улыбалась, частично понимая, частично просто веря лично мне. Госсекретарь пребывал в состоянии легкого фаломорфирования, но вместе с тем признавал, что при всем цинизме затея имеет хорошие шансы на воплощение, если остальные, имеющие власть в империи, возражать не станут. Зная Боригара, в нем я был уверен. Ну а император, по всем прикидкам, тоже не должен становиться в третью позицию. Ведь затея и с моралью дружит, и потенциал неплохой имеет. Касаемо же чисто монаршей дури, так Владимир Первый в ней вроде как ни разу замечен не был. За что честь ему и хвала. Зато к обоим англичанам, которые появились спустя пару минут, аккурат к назначенному сроку, слова «честь» и «хвала» точно не относились. Пройдохи, особенно которые Дизраэли. Их сопровождение, согласно договоренностям, осталось частью совсем далеко. Частью в некотором отдалении. Так что к нам поближе к столам, стульям и разожженному огню подошли лишь двое. Те самые высокоранговые персоны. Если их что-либо и удивило, то виду никто не подал. Приветствия, пожелания здоровья, фразы чисто о погоде, более чем допустимые в подобных ситуациях. Отдали должное красе и изящности присутствующих здесь леди. Касаемо Вайноны особенно, которая хоть и была действительно хороша, но и экстравагантна. Особенно практически в мужской одежде. Впрочем, о чем это я? Это ж британцы. Они вообще и сами склонны к экстравагантности. И умеют принимать ее в других. Правда, в отношении женщин это куда менее развито, но... С некоторых пор именно американская империя стала этаким флагманом в развитии государственного строя. Ага, именно так. Как бы ни забавно это казалось со стороны. С одной стороны, крайний, если не сказать радикальный консерватизм. Перерождение из республики в конституционную монархию, введение титулов и прочих соответствующих атрибутов, существенное поражение в правах тех же аболиционистов и отсечение из числа мигрантских потоков негров и азиатов. Последние допускались, но исключительно как временно законтрактованные рабочие на условиях непременного выдворения обратно по истечении срока. Да и работы эти были из числа тех, на которые желающих найти было сложно. К примеру, некоторые работы по прокладке железных дорог, тяжелые, квалификации не требующие, но вместе с тем с повышенным риском посадить здоровье в краткий срок. Ну и те же хлопковые плантации, куда без них. Крайняя избирательность в допуске иностранного капитала в значимые для государства проекты. Пристальное наблюдение тайной полиции за подозрительными элементами. Это в ту же сторону. Зато с другой стороны, расцвет таких прав и свобод, каких и в той же Франции еще поискать надо. Взять тоже полное отделение церкви от государства, когда ни одна из религий не имела ровным счетом никакой возможности влиять на принятие государственных решений. Более того, за таковые попытки некоторые уже пострадали. Взять тех же баптистов или там квакеров, чьих проповедников обложили огромными штрафами. Некоторых и вовсе посадили за попытки агитации в пользу негритянского равноправия и «пред Господом все едины». Дескать, перед высшими силами это может и так. Но тут, в тварном мире, изволь чтить законы и не подбивать на бунты прихожан. Законодательное закрепление максимальной длительности трудового дня, минимальная оплата сразу по нескольким ключевым категориям областям труда. Да, это частично било по кошелькам тех же фабрикантов или плантаторов, но в ответ они получали гарантии отсутствия волнений. Ну и женский вопрос. Избирательное право, открытие доступа в ранее недоступные или слабодоступные сферы работы и образования. Предмет зависти набирающих силу суфражисток Европы, и не только. Ведь они там только боролись, а у нас все это уже было. Вот такое сочетание, вроде бы несочетаемого, оно повергало многих то в шок, то в тоску, то в печальное непонимание происходящего. На самом же деле, применение рецептов из будущего заради обуздания того, что в будущем вполне могло обрушить становой хребет большинства стран, ввергая их в жуткую болезнь, приводящую к полнейшему морально-психологическому вырождению к концу 20 века, а то и раньше. Это было, но тут уже далеко не факт, что будет, особенно если закрепить успех и на протяжении десятилетий, это к нескольких, отслеживать ситуацию, корректируя всеми доступными средствами в нужную сторону. И пока, к делам сиюминутным. Мысли о будущем и его правильном, всяко лучшем, чем по родной ветке реальности, пути не мешали мне доводить до кондиции мясные и птичьи вкусности, периодически сбрызгивая что вином, что лимонным соком или иной приправой. Да и поддержание светской покамест части беседы с послами Ее Величества Королевы Виктории тоже давалось легко. Привыкс к разговорам с сильными мира сего за минувшие-то годы. Ой, привык. Пиетета-то и раньше не водилось, но вот приобрести определенный лоск и умение вести именно гладкую беседу, тут уже без опыта не обойтись. Теперь он был, и это есть хорошо. Мясо тоже хорошо удалось, особенно на решетке, как по мне. Впрочем, перед гостями было выставлено сразу несколько образчиков ни разу не высокой, но аппетитно пахнущей кулинарии. Как говорится, шведский стол во всей красе, плюс возможность прихватить новую партию порцию, что томилось на слабом жару, или лежало поблизости, ожидая внимания к себе. Первый тост за присутствующих леди, затем за здравие монарших особ. Дегустация яств прилагалась. Британцы и мясо, это ж нераздельно. А с экзотикой они также на «ты». Индейские блюда иные. Удивить их сложно, право слово. Но вот и время пришло. То самое, связанное с обсуждением тех вопросов, ради которых мы, собственно, и собрались. Пускай в насквозь неформальной обстановке. По глазам того же Дизраэли вижу и по некоторой напряженности в позе графа Бульвер Литтона. Слишком сильно сжал в руке стакан с ромом. Чересчур часто стал посматривать в сторону прибывшего из столицы империи коллеги-дипломата. Значит, пора. Перейдем к острым приправам, джентльмены. Обратился я к посланникам королевы. И вы, мистер Станич, имеете в виду не перец к этим прекрасным кускам говядины? Слегка, чисто по-британски, улыбнулся Бульвер Литтон, неплохо успевший меня узнать за время вынужденных общих дел. Что будете перчить? Для начала закончим с блюдом под названием «Бывшая Гаити» под острым испано-американским соусом. Лондон поделится микстурой для лучшего пищеварения. В Лондоне находят аппетиты Ричмонда устойчивыми и надеются на то, что они останутся в пределах стройности фигуры. И юркий Дизи туда же. В переводе с дипломатического на человеческий. С Гаити они окончательно попрощались и с разделом смирились. Гуд. Но вот заключительным этапом еще предстоит разобраться. С тем самым, ради которого через океан сейчас плывет корабль, груженный отборной гаитянской черной костью. Тот еще материалец. Но для показательного зрелища как раз это и требуется. Вот и прозондируем почву. В ближайшее время, ориентировочно в Нью-Йорке, начнется открытый судебный процесс над бывшими правителями Гаити и их приближенными. Обвинения, я уверен, вы, джентльмены, знаете, о них уже и в наших газетах писали, и в европейских. Массовые убийства в Санто-Доминго, идеологическое оправдание печально известной резни на Гаити в 1804 году, многочисленные преступления в ходе военных действий против Санто-Доминго, как испанской колонии и в период бытия онного, как независимого государства. «Мы осведомлены». «И мы это знаем, граф», — проворковала Мария, постукивающая аккуратно подпиленными коготками по столешнице. «И через вас, полномочных посланников королевы, приглашаем представителя могущественной Британской империи для сопричастности к этому важному деянию. Вам ли не знать, к чему способны привести бунты туземцев? Те же сипаи с их мятежами, нашей империи. Несмотря на разногласия, в этом должны быть едины». «В чем именно, леди Станич?» «В недопущении пролития европейской крови покоренным населением колоний, конечно. И в проявлении солидарности вне зависимости от того, где и с кем случилось подобное несчастье. Негоже для нас, имеющих общие ценности, общие понятия о чести, радоваться бедам друг друга. И это не только слова хрупкой женщины, но и тех, кто меня поддерживает. Не только мой брат, но и многие, многие другие. Госсекретарь величественно кивает. Дескать, мое министерство в курсе и солидарно. Мне вообще достаточно одной улыбки, дабы уверить британцев в серьезности сказанного. Вдобавок, устроит практически любая реакция. Проигрышу тут в принципе быть не может. «Я обязательно передам Ее Величеству ваше любопытное предложение», — мягко улыбается Дизраэли. И помимо типичной для дипломата доброжелательности, на лице ничего не прочитать. Хорошая маска. «Мы рады, что между нашими империями возможен диалог, идущий на пользу обеим сторонам». «Не диалогом единым. Улыбаются мне, так и я в ответку могу присовокупить к улыбкам еще и конкретику. Симоносекский конфликт, который пока так и не получил подобающего разрешения. Ваш союз с Францией и Нидерландами в этом вопросе может быть дополнен. Поддержка в прессе или там символическое участие пары-тройки кораблей, если в том возникнет необходимость. Ее Величество Королеве Виктории достаточно лишь намекнуть нашему императору о желательности подобного. Улыбайтесь, это бесит. Или заставляет голову собеседника идти кругом, когда тот не в состоянии до конца понять мотивацию столь доброжелательного к себе отношения. Пусть оба альбионца, те еще волчары в делах дипломатических. А один еще и хорошо знает мои повадки, но этого все равно недостаточно. И снова источение елея и сахарного сиропа в дипломатической манере. Нас благодарили за поддержку и гарантировали в самом скором времени довести суть предложенного до королевы Виктории. Доведут? Бесспорно. Согласится ли монаршая особа? А вот это вряд ли. В возне с японцами помощь как бы и не требуется. Там все и так ясно. Не согласится их хренов тёсю хан на выставленные условия? Ему мигом устроят очередную порцию клестира со скипидаром и дохлыми ежиками. Хорошо мозги прочищает, ежели в нужной дозировке. Нет, эта возня особой роли не играет. Высказанное же нами предложение помочь – чистая символистика, дабы сплести совсем хорошую паутину, в которую Британия почти с гарантией вляпается в силу своих многовековых традиций, привычек и гипертрофированной наглости. Смех смехом, а писец кверху мехом. Это я к тому, что разговор подошел к главному, то бишь к ирландской теме, которая более прочего волновала бриттов. И тут уже они не собирались сдавать позиции ни при каком раскладе. Наши агенты там, на их туманном острове, докладывали, что Виктория и ее приближенные костьми лягут. Но сделают все, чтобы на взлете срезать движение фениев, успевшие показать себя очень опасным, особенно при качественной поддержке извне, с присылаемыми инструкторами, оружием, золотом. Тут вопрос не авторитета, а выживания. Очень уж О'Махони с Мигером успели распробовать вкус крови, причем не обычной даже, а той, что текла в жилах некоторых представителей аристократии. Именно мы вскормили фениев, сделали их куда более опасными, чем они могли бы стать сами по себе. Оно и понятно, ведь в отличие от знакомой мне истории, их натаскивали не обычные солдаты, типичные для этого времени войны, а бойцы дикой стаи, причем из лучших. Плюс накачка деньгами и оружием была не в пример лучше той, что состоялась бы от банального сбора пожертвований. Добавить к этому снабжение информацией, поступающей от наших британских агентов, и, переходящая в страх, нервозность Лондона становится совершенно очевидной. Они нарвались на то, что сами привыкли сеять, на террор, творимый руками их марионеток, ответили практически тем же, да на неуступающем, а то и превосходящем уровне. Отсюда и требование немедленно прекратить поддержку фениев, их финансирование и прочее, и прочее. В ответ уже с их стороны гарантировалось полное сворачивание любых силовых действий в отношении Американской империи, особенно связанных с террор-атаками. Баш на баш, все вроде бы и честно, но... Не совсем равноценный обмен, джентльмены. Мари выглядела хмурой и ни разу недовольной услышанным. А уж изображать недовольство сестра умела. Вы сажаете на цепь нескольких своих бешеных псов, а мы взамен отказываемся от поддержки целой организации, поддерживаемой большей частью Ирландии. Мисс Танич права, важно кивнул госсекретарь, умеющий взвешивать нематериальное лучше, чем базарная торговка персики. Даже предположив, что мы прекратим поддержку фениев, это антибританское движение все равно продолжит набирать силу и через какое-то время начнется восстание. Вы, джентльмены, слишком много ошибок сделали. Лично к вам это не относится, но суть все равно не меняется. Вам понадобится помощь тех, кто имеет влияние на ирландцев. А вот на эти мои слова Бульвер Литтон обратил особое внимание. Больше, нежели Дизраэли. Успел, зараза, понять, что сейчас им предложат нечто выходящее за рамки. Что ж, не будем разочаровывать почтенного графа. Здесь, в Ричмонде, мы уже успели поставить себя как друзей ирландского народа. Ирландцы составляют немалую часть армии, в том числе и ее элитных частей. В самой Ирландии люди верят, что по ту сторону океана их готовы принимать, и там им будет уж точно не хуже, чем под британской властью. По крайней мере, голода у нас точно не ожидается. Тем более, искусственно вызванного. Кривятся, но терпят. Возразить-то реально нечего. Именно указания из Лондона или же откровенно тупое бездействие довели до голода и жуткой ненависти населения, по сути, целой страны. И не абы где, а чуть ли не у себя под боком. Идиоты, право слово. Зато мне было приятно потыкать их рожами в собственное дерьмо. Ибо нефиг срать там, где живете. Хреновы вы потерявшие берега долбодятлы. Выжимают сок из колоний с дикарями, но не из полноценных провинций с родственным населением. Тоска, печаль. Кривятся, вздыхают, пытаясь сгладить летящие в их сторону вежливые, но довольно унизительные высказывания короткими комментариями. Но реально не врубаются. И вряд ли врубятся в ближней и среднесрочной перспективах. Следовательно, иных вариантов, кроме наиболее жестких, не остается. Иногда именно боль помогает прочистить мозги от тумана, а психику от неоправданного самолюбования. Вот боль Британской империи и предстоит испытать. Много боли, но мы к ней вроде как и не причастны будем. Парадоксально, но факт. Именно боль и сможет спасти британцев от совсем уж катастрофического сценария в будущем. Ведь произошедшее в моем родном времени реальности с Британской империей к середине 20 века было именно величайшей катастрофой, той, после которой мировой порядок окончательно звонкой звездой накрылся, превратившись в откровенно смердящую помойку. Стоило мне перейти к конкретным предложениям, как оба бритта оживились. Оно и понятно, ведь слушать про критические ошибки их родимой империи им явно не нравилось, тем более с учетом невозможности привести логически обоснованные возражения. Зато, выслушивая все это, наши оппоненты, во-первых, пришли в нужное состояние духа, а во-вторых, вновь прочувствовали сложившуюся в Ирландии ситуацию. «Ее Величество готово амнистировать всех фениев, а также создать особую комиссию по наблюдению за происходящим в Ирландии». «Наблюдатели?» «Да, леди Станич», — обреченно вздохнул Дизраэли, успевший осознать, что от въедливости моей сестрицы ему никуда не деться. «Вы сможете удостовериться, что комиссия станет умиротворять ирландцев, а не притеснять их». Не нравилось второму после лорда Пальмерстона, человеку в британском правительстве, то, что он вынужден был говорить. Но и отпереться не получалось. Ирландию жизненно необходимо было умиротворить, а с фениями разобраться. Любым образом, но в сжатые сроки, чтобы не полыхнуло в опасной близости от, собственно, изначальных английских территорий. Потому и вынужденное согласие на то, на что в другой ситуации британская верхушка ни за что бы не пошла. Что же до пассионариев, то есть, собственно, фениев, но и на них имелись планы. Наши планы, понятное дело. О них я сейчас и говорил. Отсутствие любых препятствий по деятельности Американской империи, связанной с процессом помощи и миграции жителям Ирландии. Возможность открытия занимающихся этим контор в крупных ирландских городах. Право захода в порты наших транспортных судов, что будут осуществлять перевозку будущих граждан империи. «Да забирайте их хоть всех сразу!» Не выдержав, махнул рукой граф Бульвер Литтон, проявив, наконец, собственные эмоции. «Если готовые бунтовать и поддерживающие их уедут, мы найдем готовых занять их место». Юркий Дизи предпочел промолчать, но можно было отследить, что и он безмолвно соглашался с высказыванием коллеги. Причем, в отличие от Бульвер Литтона, Дизраэли не испытывал к ирландцам и тени неприязни. Всего лишь считал, что в сложившейся ситуации, которую уже не исправить, это лучший способ минимизации ущерба. Хватило нескольких уточняющих вопросов, на которые он вынужден был отвечать, дабы подтвердить это мое предположение. Вот и чудненько, вот и отлично. Предварительные договоренности были заключены. Оставалось лишь окончательно подтвердить их. Но это уже не столько наша забота, сколько тех, на кого это будет сброшено. Бюрократический компонент. Это не то, чем доставляет удовольствие заниматься. В отличие от иного, куда более интересного и захватывающего. В частности, той интригой, которую по ходу дела таки да удалось провернуть с гордыми бриттами. Как только Роберт Бульвер Литтон и Бенджамин Дизраэли, как следует накормленные и добившиеся приемлемых для себя результатов, удалились с места дипломатического пикника, пришло время подвести некоторые итоги. И если девочкам объяснять мало, что требовалось, то вот Тумпс ухватился как раз за то, что вызывало у него определенные подозрения. Не дела ирландские, тут он поддерживал мою теорию об успешности перетаскивания к нам большей части пансионариев и не только. Более того, также считал, что хапнутая империей часть бывшего Гаити может послужить одним из секторов переселения потомков Святого Патрика с их диковато-буйным характером, да и относительно мотивации фениев имелись заблаговременно составленные наработки. Смущало госсекретаря совсем другое. Мое предложение британцам о содействии в подавлении туземных бунтов. Даже вынося за скобки его, далеко не полное согласие с самой этой идеей, высказанное предложение представлялось Тумпсу несколько наивным, что ли. И уж в чем он был уверен, так это в поступившем через некоторое время отказе, в той или иной форме. Возможные неприятные последствия дипломат также старался учитывать, о чем не приминул сообщить. Тори могут промолчать, но Виги и другие, менее значительные политические силы Британии, будут кричать очень громко, стоит им лишь узнать о предложении. Они узнают, британское правительство не скрывает подобное от палат лордов и общин. Мы не получим ничего полезного, кроме новых криков в прессе и не только, Виктор. «Чем больше будет криков, тем оно и лучше, Роберт», — ответил я, попутно лениво так озирая еще в изобилии имевшиеся вкусные кусочки. Увы, но глаза видят, да здравый смысл протестует. И так уже живот набит чуток выше допустимой планки. Я и сам прекрасно понимаю, что высказанная мной идея не может быть принята даже самыми разумными из Тори. Может, в душе и одобрят, но на деле... Мари, ты же понимаешь, да? И не только она. Изволила мало-мало, чисто для виду, надуться Вайнона. Англичане натравливают турок на Россию, китайцев и индусов друг на друга, и ранее на Францию. В африканских колониях тоже используют дикарей против своих соперников. А ты, Вик, им предложил взять и отказаться от такого козырного туза. Радует, как тот факт, что моя индианочка все же реально старается расти над собой, так и то, что она абсолютно естественным образом выводит индейский конгломерат из понятия «дикари». Сработала действующая последние несколько лет пропаганда, шаг за шагом встраивающая индейцев в единое целое сперва с испанскими метисами, а оттуда и с обычными европейцами. До конца процесса еще далеко, но уже сейчас в столице частенько показываются жители бывшей индейской территории, ныне полноправного штата империи, и не только они. Воспринимаются почти нормально. Особенно если не щеголяют специфическими элементами наряда. Сработало ведь. Помимо пропаганды со страниц газеты не только, еще и активное участие Чероки, Криков, Чикассо и прочих в войне на правильной стороне. Большей части, а меньшей просто не вспоминали. Хотя нет, вру. Вспоминали, но с циничными усмешками и комментариями, поскольку знали об их, скажем так, печальном положении. Хотели получить выгоды для себя, а получили упадок, позор и практически впали в нищету. Обратно путь был закрыт. Те же верные империи Чероки, ну, очень сильно не любили предателей. А на землях США янки с ними тоже нянчиться не собирались. Благо своих хлопот хватало. Более того, индейцы в свете случившегося, встреском проигранной ими войне, стали считаться крайне неблагонадежными. Часть поддержала нас. Иные оказались тесно привязаны к мормонскому дезерету, находящиеся вне театров военных действий. Племена также начинали доставлять проблемы. И это также стоило использовать. Более того, мы уже были готовы к тому самому использованию, пусть и очень осторожно, с использованием заранее изготовленных прокладок. Впрочем, речь сейчас шла об ином. Предложил, и они не откажутся. В этом и будет их уязвимая позиция. Не сразу, но эта партия рассчитана не на месяцы, а на годы. Отныне, каждый раз, когда британцы будут натравливать орды арабов, турок или там негров на Россию, Испанию, другие страны, пусть даже нам не союзные, мы получим шикарный повод поднимать шум в прессе. Особенно яркий после того, как проведем тот самый открытый, показательный процесс над мясниками с Гаити, во главе с этим шута-императором Фастеном Первым. И с каждым разом авторитет Британии... «Он будет падать», — радостно оскалилась Мария. «Новые и новые пятна на некогда красивой и чистой одежде респектабельности. Но это серьезная и опасная игра, брат. Потребуется много терпения и... Слушай, а может, будет иметь смысл иногда вытаскивать одного-двух британцев, попавших в лапы дикарей на землях, которые им враждебны? Это покажет уже наши намерения, повысит убежденность простых людей в искренности наших заявлений и готовности спасать даже своих противников от тех, кто попросту чужд европейской культуре». «Вы настоящая сестра своего брата, мисс Мэри». Этими словами Тумс признал разумность и перспективность сказанного восходящей звездой Министерства тайной полиции. «Я могу одобрять или не одобрять эти методы, но вижу, что они окажутся действенными». «У меня большие амбиции, мистер Тумс. Кто знает, может, мне удастся стать товарищем министра или даже больше». Роберт Тумс добродушно этак улыбнулся, воспринимая сказанное Марией как удачную шутку. Я же, как знающий ее получше всех присутствующих, понимал, что это не так. Сестренка была на удивление серьезна, пускай и маскировала это жестами, поведением, выражением лица. Приложив руки к наделению женской части империи избирательными правами, она не собиралась останавливаться на достигнутом. Права мало получить, нужно ими суметь воспользоваться. Она же, ко всему прочему, обладала и мощнейшей поддержкой со стороны родни в моем отдельно взятом лице. Да и вообще, почему бы и нет? Если уж кого и делать настоящим символом возможностей, имеющихся у леди, так ту, в ком абсолютно уверен, кто будет действовать с тобой в связке и не станет подкидывать неприятные сюрпризы. Значит, все только начинается. Интерлюдия. Март 1964 года. США. Территория Дакота. Невмешательство частенько приносит свои плоды, но иногда выходит боком, или еще более худшим образом, когда стремящихся отсидеться в стороне, когда вокруг бушуют грозы перемен, ставят во вполне конкретную позицию и начинают совершать вполне определенные возвратно-поступательные действия. Великие равнины, точнее сказать, северная их часть, находящаяся в пределах, сильно обкромсанных с южной части США, вроде бы и не столь привлекательный кусок для Вашингтона, был до определенного времени, до поражения в войне, когда количество свободных, сколь-либо пригодных для заселения земель, резко упало. Более того, из-под юрисдикции США ушли самые плодородные и перспективные земли, оставив под дальнейшее освоение лишь куда менее привлекательные для переселенцев участки. Впрочем, менее привлекательные, и непривлекательные совсем. Это значительная разница, учитывая же, что поток прибывающих в Штаты иммигрантов хоть и поубавился, но не прекратился. Да не забывая об инфляции, финансовом и производственном кризисе, не в последнюю очередь связанном с проводимой по отношению ко вчерашним рабам политике. Новому президенту Ганнибалу Гэмлину приходилось тяжело. Причины? Все ранее указанные, плюс все возрастающее недовольство той части населения, которая пусть и не поддерживала южных соседей и не собиралась туда эмигрировать, но и от проводимой президентом и правительством в аболиционистском ключе политики, пребывающая не то что не в восторге, а в сильном раздражении. Этим раздраженным требовалось бросить кость, да пожирнее, чтобы хоть немного сбить возрастающее недовольство. Да и юнионистский союз, во главе которого стояли самые авторитетные армейские генералы, требовалось чем-то занять, пока им не пришла в голову мысль устроить, упаси Господь, военный переворот в традициях Латинской и Южной Америк. Что может отвлечь от тягот бытия людей? Естественно, слухи о возможности разбогатеть, причем быстро. Золото, Раньше для этого имелись золотые прииски, Калифорнии. Иные места. Сейчас тоже ставшие частью находящейся южнее Американской империи. Единственное, что оставалось – золотые прииски территории Дакота, ее восточной части. Только добраться до них было не самым простым занятием, поскольку путь туда лежал через принадлежащие индейским племенам земли. Еще год тому назад эту самую дорогу стали активно прокладывать, причем крайне негативное отношение к начавшемуся потоку переселенцев и золотоискателей со стороны племен Лакота, Шейенов и Арапахо секретом не являлись. Какой уж тут секрет. Но Янке позарез нужно было создать хоть частичную замену Калифорнии и иным золотоносным участкам. Потому и состоялся стремительный взлет Джона Бозмана, этого авантюриста родом из Джорджии, но лишенного какой-либо привязки к родным местам. Типичный солдат удачи. Он кочевал из одного места, где находили золото, в другое, остановившись, наконец, именно в Дакоте. Лично копать землю и промывать золотоносную породу он не слишком желал, а вот воплотить в жизнь проекты, помогающие вывозу этого самого золота и облегчению логистики в целом, это уже был совсем иной, куда более привлекающий его расклад. С утраты Калифорнии и Орегона единственным выходом к Тихому океану стала территория Вашингтон. Само по себе это мало что значило, но только не с точки зрения Британской империи, которая с недавних пор прочно вцепилась во все маломальски значимые прибыльные проекты США. Трансконтинентальная железная дорога, которая вовсю строилась в Американской империи. Вот что не давало спать спокойно дельцам из Сити. Тут не было даже зависти как таковой. Исключительно наблюдение со стороны и понимание того, что туда-то им со своими интересами не влезть, а прокладка чего-то подобного по канадским землям. Можно, конечно, но и обойдется дороговато из-за довольно сурового местами климата, и протестов много возникнуть может. Сейчас пока выгода ее отнюдь не очевидна для всех и каждого. Зато совсем другое дело устроить нечто подобное на территории США, государство, которое уже стало в достаточной степени зависимым от присутствия британских капиталов. Да и сеть железных дорог там в достаточной мере развита, чтобы не начинать строительство с нуля. Требовалось лишь продлить дороги из, собственно, штатов через огромную по площади территорию Дакота, ничтожный участок Айдахо и уже по территории Вашингтон, аккурат до Сиэтла, который обещал в будущем стать полноценным портом с большими перспективами. Работы не велись как таковые, но вот согласование оных, выделение средств и корректировка проектов находились на завершающем этапе. С учетом всего этого прокладка дорог, сначала обычных, а потом, быть может, и железной, до золотых приисков, сделала бы мистера Джона Бозмана по-настоящему богатым человеком. Вот он и старался, набрав среди в изобилии имеющихся после окончания войны головорезов, наиболее подходящих и умелых. Они и должны были обеспечивать относительную безопасность перевозимых по этому тракту грузов, создавая будущий золотой путь. За определенную долю в прибылях, конечно. А как иначе-то? Без определенной поддержки правительства это было бы откровенной авантюрой. Однако, как и было сказано ранее, местным индейским племенам это сильно не нравилось. Сам факт наличия дороги – это еще ладно. Индейцы сами были не жестко привязанными к месту и могли понять необходимость перемещения, перевоза грузов и тому подобных действий. Другое дело, как именно это все происходило. А происходила закладка фортов в тех местах, которые Лакоты и прочие считали исключительно своими, и не горели желанием видеть там янки на постоянной основе. Тем паче, те даже договариваться не пытались, с финансовой точки зрения или разного рода льгот и обменов, а просто стали устраивать укрепления, нагнав туда довольно значимое количество солдат. Понимали ли федеральные чиновники, что в итоге из всего этого могло получиться? Скорее всего, да, но наверняка считали, что смогут легко справиться с последствиями, в частности, прикрепив к каждому форту довольно сильные отряды, а также озаботившись конными подразделениями, способными быстро переместиться в указанное место и поставить на место тех индейцев, которые попытаются мешать высокой политике и интересам бизнеса. Так бы оно и вышло, по большому счету, если бы не одно весомое «но». Кел Бронкс, с виду чистокровный индеец, на деле был полукровкой, метисом, результатом вполне себе законного брака белого отца и матери-индианки из племени семинолов. Сперва в его жизни хватало сложностей, но война между севером и югом дала не только ему, но и множеству ему подобных индейцев и метисов хороший такой шанс. Вот он им и воспользовался, причем дважды. Первый раз, когда почти при первой же возможности вступил в армию конфедерации. Второй, это уже несколько позже, ближе к самому концу войны. Именно тогда люди из Министерства тайной полиции тщательно просеивали армейские ряды в поисках тех, кого можно использовать в будущем, в том числе и подобных Келлу. На вид чистокровных индейцев, но в то же время способных смотреть на мир сразу с двух точек, собственно, индейца и белого человека. Зачем тайной полиции это понадобилось? Ответ был прост. Требовалось найти подходы к относительно сильным индейским племенам, обитающим на территории США. Особенно к тем, у кого уже сейчас имелись сильные разногласия с Вашингтоном по тем или иным причинам. И дело вовсе не в подготовке к новой войне, отнюдь. Цели и так оказались достигнутыми, даже с некоторым избытком. Другое дело, что империи не требовались сильные США. Другое дело, если получится оставить их слабыми, раздираемыми внутренними противоречиями, с тлеющими углями вооруженных конфликтов. То и дело вспыхивающих в результате неосторожных или откровенно глупых действий федеральной власти. Конфликты, да, учитывая тот факт, что недовольное население Мэриленда и Делавера большей частью променяло США на американскую империю. Да и Нью-Йорк, этот остров оппозиции Вашингтону, также больше не являлся частью США. Таковых оставалось немного. Точнее, много, но единственного типа. Индейские резервации – земли, остающиеся под контролем племен, сохранивших к этому моменту достаточные силы и имеющие волю защищать их от попыток федеральных властей лезть во внутрииндейские дела. Резерваций было много. Вместе с тем не стоило считать федералов глупцами. Они не объявляли какого-то крестового похода, не пытались давить на всех сразу. Использовалась тактика постепенного откусывания земель, внутренней независимости племен. Способы были разные, но суть единая – добиться, во-первых, сокращения неподвластных Вашингтону территорий, а во-вторых, не позволить племенам выработать общую стратегию действий. Про поддержку племен извне ранее и говорить не стоило, ибо откуда ей взяться? Зато с момента перелома в гражданской войне все резко поменялось. Кое-кто из племенных лидеров, наиболее дальновидных, стал держать нос по ветру, и, понимая ослабление Вашингтона, осторожно так наводил мосты с мормонами Дезеретта, а то и напрямую с тогда еще конфедерацией. Мало ли, как дела повернутся. А вдруг США и вовсе развалятся на несколько отдельных государств штатов или окажутся полностью поглощенными южанами? Не развалились, не поглотились. Так что чьи-то опасения и чьи-то надежды так остались за пределами реальности. А вот что не осталось, так это тонкие нити контактов, ведущие за пределы США. Ими грешно было бы перестать пользоваться и после наступления мира. Вот и пришло время таких, как Кел Бронкс. С некоторых пор не состоящие на службе абсолютно частные лица, способные из-за своей двойственной природы спокойно затеряться среди племен и предсказывающие действия федералов. Про связь с империей и говорить не приходится. Она, связь эта, давала не только деньги и информацию, но и возможности. Какие? Например, получать оружие обходными тропами. Не имперское, конечно, но и не откровенный хлам. К примеру, чем плохи те же винчестеры, производящиеся в США? Хорошие револьверы, боеприпасы в должном количестве. Все это можно было достать при наличии денег и связей. Послевоенная страна, потерпевшая поражение и находящаяся в глубоком кризисе, раздираемая внутренними противоречиями. Почти идеальная среда для продажности. В том числе внутри армии и особенно поставщиков. Вот и получалось, что часть поставок шла налево, вместо армии оседая в племенных арсеналах. Не с конкретной даже целью, а так, на всякий случай. Случаи они способны представиться самым неожиданным образом. Да и возможность вляпаться в полноценный конфликт с федералами для индейских племен отнюдь не исключалась. Вот и случился тот самый конфликт. Решить миром, который не получалось, если, конечно, не выполнять все условия Вашингтона. Да даже и не условия, их никто не ставил. Просто ситуация вида «смирись и воспринимай творимое федералами как само собой разумеющееся» или «прояви силу, чтобы с тобой хотя бы разговаривать начали». Лакота, Шайены, Арапахо. Три группы племен, которые и так вследствие общих проблем постепенно тянулись друг к другу, находя общие точки соприкосновения, особенно касающиеся противостояния федеральным властям. С помощью же имперских агентов и целевых денежных вливаний эта связь становилась еще более крепкой. Более того, поддержку первым делом получали те индейские лидеры, которые были склонны вести не компромиссную политику с федералами, а склонные к конфронтации, пусть и обоснованной. Бронкс и еще несколько имперских агентов обрабатывали около полутора десятков ключевых персон. Но даже среди них были двое особо важных. Первый – Махпия Лута, он же Красное Облако, из числа индейцев Лакота. В свои 40 с небольшим успел как следует повоевать, в том числе и с федеральными властями, в результате чего стал лидером одного из племен, входящего в состав Союза Лакота. Нельзя было сказать, что отличался талантами именно военачальника. Но вот держать подчиненных в кулаке и находить общий язык с союзниками Лута реально умел. Более того, любил это делать. Подобные таланты нельзя было не заметить, хотя и оставлять без пристального наблюдения не стоило. Да, Красное Облако был сторонником проведения жесткой линии, но все же до определенных пределов. Зато второй персонаж... Тхэшуна Витка. Он же Бешеный. Прозвище полностью соответствовало характеру этого Лакота. Первым его кровавым крещением стала так называемая резня Граттона, случившаяся в 1854 году. Тогда отряд солдат явился требовать. Странного. Конфликт состоялся в прямом смысле из-за паршивой коровы, которую подстрелил один из Лакота по оставшейся загадкой причине. И вместо того, чтобы принять в качестве компенсации любую похожую скотину, начались угрозы, а за ними и пальба из ружей и полевых пушек. Как известно, карается не агрессия, а бездарность. Что из ружей толком попасть не смогли, что из орудий, хотя это действительно надо было постараться. Вот только одного из индейских лидеров таки доранили. Ответной реакции себя ждать не заставила. Вся полусотня солдат во главе с лейтенантом была перебита. А оружие, включая гаубицы, стали заслуженными трофеями Лакота. Более того, потери индейцев составили одного человека, умершего впоследствии от полученных ран. Существенная такая деталь, показавшая откровенную малопригодность тогдашних федеральных войск к сколь-либо осмысленным и профессиональным действиям против маломальски опасного противника. Резня Граттона стала отправной точкой, с которой началась как новая вспышка противостояния Лакота федеральным властям, так и боевой путь Бешеного. Его сильно озлобило нападение карательных отрядов федеральных властей на лагеря племен Лакота, когда в плен захватывались не воины, а женщины с детьми. И получив этот заряд злобы, он уже не переставал жить ей и ненавистью к людям в синей форме. Полезный. Нет, очень полезный инструмент. Ведь Тхэшуна Витка полностью оправдывал свое прозвище, даже не думая о возможности идти на какие-либо компромиссы. Его устраивало лишь одно – полный уход Янки с территории Лакота и союзных им шайенов – Сарапахо. То самое противоречие, не способное быть решенным без желания хотя бы одной из сторон. В Вашингтоне этого точно не желали. Иначе не послали бы аж целую карательную экспедицию под началом бригадного генерала Патрика Эдварда Коннора, этнического ирландца, но слишком уж сильно обласканного вашингтонскими властями и утратившего связи с исторической родиной и большей частью ирландцев. Чего стоило одно показательное изменение фамилии с О'Коннор на просто Коннор. Вроде бы убрана одна единственная буква. Но этим действием тогда еще совсем не генерал демонстративно разорвал связи с родственной кровью. А затем была Семинольская война, вступление в ряды техасских рейнджеров, американо-мексиканская война, участие в ликвидации знаменитого мексиканского налетчика Хоакина Мурьетте, опять же. И гражданская война, в которой этот уже не ирландец, получил пинков во время рейда конфедератского корпуса в Калифорнию, да так что от его подразделения немногое оставалось. Пришлось ему, наряду с прочими, сдаваться под честное слово, отчего его характер, и без того не сахарный, окончательно испортился. Но как же, ведь среди дикой стаи было весьма много ирландских эмигрантов, а воевали они ни разу не на стороне Вашингтона. Отсюда и постоянные усмешки, пренебрежительные взгляды и откровенное презрение к бывшему О'Коннору, который даже фамилией предков побрезговал. Зато полезность отщепенцев понимали те же генералы Грант и Шерман, которые пусть и не имели возможности использовать отпущенного из плена под честное слово офицера непосредственно в военных действиях, нашли ему другое применение. То самое направление, с которым полковник Патрик Коннор был хорошо знаком. Индейские дела и неурядицы. Озлобленность и готовность всеми силами вновь и вновь доказывать свою верность той стороне, с которой он оказался связан даже сильнее, чем, возможно, того хотел. Оттого, будучи посланным умиротворять племена шошонов на территории Айдахо, Коннор устроил качественную и обширную резню гражданских. Может, в другое время это и вызвало бы какую-то критику, но только не в период после потери Калифорнии и отступления армии США по всем фронтам. Напротив, за похвальное мужество и жестокие, но оправданные меры, Коннор стал из полковника бригадным генералом, заодно приобретя репутацию мастера по решению проблем с недружественно настроенными индейцами. Вот этого самого человека и поставили во главе карательной экспедиции. Не абы какой, а хорошо вооруженный, большой числом и из ветеранов, среди которых были и привычные к столкновениям именно с индейцами. Первый удар должен был быть нанесен по одному из крупнейших лагерей Арапахо. Причем быстро, изгоном. Так чтобы у тех не осталось времени не то что на подготовку, но даже на бегство. Бригадный генерал хотел повторить принесшую ему последнее повышение резню, но без сопутствующих ей потерь в своих рядах. И все у него могло получиться, если бы не... Не зря тайная полиция империи засылала своих агентов в индейские племена. Они, помимо прочего, учили тому, как можно наносить федералам большой урон, при этом не ввязываясь в самоубийственные сражения. Пусть многие индейские воины и желали честных боев, но против тех противников, кто показал себя откровенными мясниками, допускались любые приемы. Особенно против Коннора и ему подобных. Выбранный как приманка лагерь Арапахо на самом деле был пуст. Там поддерживалась лишь иллюзия типичной жизни. Женщины, старики и дети, всех их заблаговременно эвакуировали в лагеря союзных племен. Причем по частям, чтобы не привлекать внимания. Оставались лишь конные воины, причем не все, а лишь часть. Та часть, которая должна была изобразить отчаянное сопротивление. И последующее бегство одной, большей части, и отступление на защиту женщин и детей в лагере меньшей. Так все и случилось. Якобы неожиданная встреча отрядов Коннора, изображение паники, отчаянных попыток сопротивления, разыгранное бегство. Все это было в достаточной мере достоверно, чтобы бригадный генерал поверил. Поверив же, двинул солдат туда, куда ну совсем не следовало, а именно в пределы индейского лагеря. Что же там было? Много-много емкостей, в которых находился динамит вкупе с рубленными кусками металла, действующими даже получше пуль. Вот этот самый динамит и взорвался, повинуясь движениям рук тех, кто скрывался вместе с подрывными машинками. Тактика некоторых частей конфедерации, успевших проявить себя на закончившейся войне. Хорошая тактика, приносящая мгновенный результат в виде большого количества трупов и покалеченных. И отложенный результат. Последний заключался в вынужденной осторожности противника. Его понимании, что он может попасть в подобного рода ловушку практически в любом месте. А уж тут, в местности, контролируемой индейцами, и родной для них и тем более. Вдобавок тот факт, что многие солдаты Коннора успели понюхать пороха, конфедератского, что характерно, давало возможность оставшимся в живых прочувствовать всю глубину задницы, в которой они оказались. Мертвецы, стоны многочисленных раненых, немалая часть которых обречена была на скорую смерть. Контузии, подступающая паника, понимание всей сложности ситуации, равно как и того, что после столь удачного хода индейцев их воины могут продолжить столь успешное начинание. Они и продолжили. только не бросившись в прямую атаку, а начав обстрел деморализованного и убавившегося в числе противника из дальнобойных винтовок. Потери от подобного были не столь велики, но беспокоящий эффект создавали, напоминая бригадному генералу и его офицерам, что стоит задуматься уже не о продолжении карательной экспедиции, а о том, чтобы унести ноги самому и вывести тех раненых, которым еще можно помочь. Если намеченное наступление проваливается в одном месте, то находящимся в иных стоит очень сильно задуматься. Задумавшись же, принять все меры предосторожности и уж точно не лезть на рожон. Однако сказанное верно лишь в том случае, когда дурные вести уже успели прийти. В том случае, если нет, ситуация способна стать совсем уж печальной, делая единичный провал массовым, тем самым переводя неудачи уже на иной уровень. Район форта Филкирни был не то чтобы очень важным, но и медвежьим углом его назвать не получалось. Особенно в свете всех событий относительно прокладываемой от золотых приисков дорог и обострения конфликта с союзом индейских племен. Комендант форта, полковник Генри Каррингтон, знал о посланной карательной экспедиции бригадного генерала Коннора, а потому поддерживал боеготовность на предельно возможном уровне. Постоянная разведка, проверка оружия и учения, напоминание солдатам и особенно офицерам о возможных попытках штурма со стороны индейцев. Он делал все, что считал нужным, и считал это достаточным. Оказалось, не все так просто. Полковник Генри Каррингтон, равно как и другие его коллеги-коменданты довольно многочисленных фортов, готовились, как часто случается, к прошедшей войне, и не той, которая была с конфедерацией, а к привычной возне с индейскими племенами. Инерция мышления. Он не знал, что совсем недавно Кел Бронкс, агент тайны имперской полиции, втолковывал Тхашуна Витко, как именно он и его воины смогут сперва ослабить силы форта, а потом, быть может, и устроить ему совсем тяжелую жизнь. «Смотри, Витко», — говорил сидящий на расстеленном на земле одеяле Бронкс, постукивая пальцем по карте, изображающей район, где был расположен форт Филкирни. «Внимательно смотри, форт пока не закрыт. Оттуда то и дело выходят команды охотников, лесорубов, обеспечивающих гарнизон дровами, дополнительным строительным материалом, свежей провизией. Разумно использовать это в наших целях». «Мои воины расстреляют тех, кто окажется снаружи. Это будет легко». Карту бешеный читал так себе. Сказывался недостаток образования, не всегда восполняемый даже прилагаемым усердием и одаренностью тактика местного значения. Это приходилось учитывать и ни в коем случае не давить на самолюбие Лакота. Так Кела учили умные люди из министерства и были правы. Сначала полусеминол втихомолку посмеивался нарочитой серьезности читаемых ему наставлений, хоть и запоминал сказанное. Но вот теперь осознал всю правоту наставников. Осознав же, поклялся перед всевидящими богами, что если удастся уцелеть и вернуться, поставит каждому из них даже не бутылку виски или там рома, а по целому ящику выдержанного и дорогого сорта напитка по выбору. «Легко», — согласился Бронкс, даже не пытаясь спорить. «Но ты убьешь лишь нескольких, остальные закроются внутри и будут ждать или подходящего момента для атаки, или, что более вероятно, подкреплений. Их всегда будет больше, чем твоих воинов. Этого не изменить, зато можно использовать». «И как?» «Изобразив нападение не слишком большого отряда, подняв шум и, возможно, позволив кому-то из охраны лесорубов улизнуть по направлению к форту. А уж комендант не сможет не среагировать. Я рассказывал и о нем тоже. Обязательно пошлет кого-то из капитанов с отрядом». «Ему от нас не уйти. 800 воинов находятся здесь и готовы ко всему. Могло быть и больше». Кел лишь улыбнулся. «Да, могло быть больше, но это было лишним. Невелика мудрость собрать ораву побольше. И, как выражался министр Станич, давить массой, к подобному привыкли. Племена всегда собирали большое число воинов и нападали на одно место. Сейчас же таких ударов будет несколько. И это не считая противодействия карателям бригадного генерала Коннора». Татанка Йотаке, по прозвищу Бизон, тоже Лакота. Канамоха Анкетта, по прозванию Волчонок. И Томила Пешни, больше известный как Тупой Нож. Эти двое уже из числа шайенских военных лидеров. Пусть они самую малость уступали бешеному в упорстве и злобе, но тоже знали свое дело и умели хоть иногда слушать то, что им советовали. Сейчас они также нацеливались на форты. Другие, не Фил Кирни. Удары должны были быть нанесены в один день, но, может, с опозданием не более чем на сутки. Именно атаки по нескольким направлениям, ранее несвойственные племенам, вкупе с установленной на карателей ловушкой, должны были дать понять федеральным властям, что ситуация изменилась. Сильно, резко, окончательно. Обычное утро конца марта в Дакоте. И никто в Фил Кирни даже не думал о том, что оно может с собой принести. И согласно заранее запланированному, к ближайшему лесу отправились лесорубы, сопровождаемые десятком солдат. Когда же спустя два с небольшим часа началась слышимая даже в форте пальба, да из такого количества стволов, что явно превосходило число отправленных с лесорубами солдат, сразу стало ясно – форт по уши в проблемах. Индейского происхождения, ведь в подзорные трубы можно было разглядеть краснокожих, которые также наблюдали за фортом. Не приложив ладонь поверх глаз, а с помощью схожей оптики, что показывало. Полковник Каррингтон пока не взялся бы делать выводы, но вот отправить на выручку лесорубам и десятку прикрывающих их солдат отряд был не то что обязан, но иначе действовать не желал. Бросать своих на растерзание озлобленным индейцам – это противоречило всему его воспитанию. Среди офицеров форта, самым активным и готовым исполнить любой, пусть очень опасный приказ, являлся капитан Уильям Феттерман. Он и был отправлен на защиту лесорубов и их охраны, получив под командование без малого сотню солдат. Конницу, поскольку полковник осознавал, что пехота, если помогать окажется уже некому, будет только связывать отступление. Ворота форта открылись, и отряд, струясь словно змея в траве, заскользил в сторону, откуда звучали выстрелы, постепенно набирая скорость, но в то же время не изматывая лошадей. Этого там и ждали. Кел Бронкс, устроившийся на подходящей позиции с подзорной трубой, наблюдал за местом, где все должно было случиться. За собственную безопасность он не переживал. Шесть опытных воинов племени Лакота по поручению Тхашуна и Витко всегда его сопровождали. Защита, наблюдение, то и другое сразу, тайному агенту Ричмонда было плевать. Он делал свое дело и старался, чтобы все получилось хорошо. Умея играть в покер, игрок грамотно подбирает руку. Знает, какую карту сбросить, а какую лучше придержать в надежде на хороший прикуп. Бронкс не был азартным игроком, но его наставники не зря говорили и показывали, что умение обращаться с картами не раз и не два пригодится в жизненных ситуациях. Где-то покер, в ином месте винт. Здесь и сейчас Лакота во главе с Бешеным получили очень хорошую руку. Им даже сбрасывать для прикупа ничего не требовалось. Достаточно было лишь грамотно использовать имеющиеся карты, несомненно кроющие младшую руку федералов. Да, вышедший из форта отряд был конным, что добавляло ему маневренности. Но кони тоже уязвимы, особенно если быстро и метко стрелять как по всадникам, так и по самим лошадям. Зная же, куда именно стремится этот конный отряд, подготовить засаду было совсем простым делом. Отряд под предводительством офицера, вроде капитана, прорвался было к лесорубам, которые, вот приятная неожиданность-то, почти не пострадали, в отличие от их охраны. Только прорваться и суметь выбраться из того места, куда до этого они так стремились, совершенно разные дела. Сложность обратного пути была гораздо, гораздо выше, особенно когда солдаты увидели, что они обречены противостоять не относительно небольшому отряду индейцев, а сотням воинов. К тому же вооруженных вовсе не пережитком прошлого, под названием луки и кремниевыми дульнозарядными ружьями, а вполне современным оружием. Винтовки, револьверы, ничем не хуже, чем у них самих. Шансов у попавших в западню не было. Неполная сотня против почти полутысячи индейцев, которые к тому же грамотно отсекли все пути к отступлению. Отряду оставалось лишь отстреливаться до конца и попытаться подороже продать свои жизни. Лакота, скажем так, не были настроены брать своих противников в плен. Не после некоторых событий минувших лет. Спустя всего лишь полчаса, Кел слышал лишь одиночные выстрелы. Да и те были добивающими, чтобы не пропустить тех, кто, возможно, лишь прикидывался мертвым. Все было кончено, не ушел никто. Вместе с тем солдаты из Фил Кирни показали, что к ним стоит относиться с осторожностью. Почти 30 убитых Лакота и немалое количество раненых напоминали о необходимости беречь головы и не соваться на ближнюю дистанцию боя тогда, когда можно ограничиться расстрелом на расстоянии, пользуясь подавляющим преимуществом в числе стрелков. Племенам еще многому стоило научиться, если они не хотели нести большие, неприемлемые при ограниченном числе воинов потери. Теперь предстояло продолжить успешно начатое. Вряд ли удастся взять штурмом сам форт Филкирни, не понеся огромные потери. Перехватить новый отряд тоже. Да, комендант выслал и второй отряд, но тот благоразумно не стал лезть в опасные места, ограничившись наблюдением издалека. Проведя же наблюдение, наверняка понял, что тот первый отряд перебит почти полностью, или совсем, без всяких там почти. Поняв же, заспешил обратно, оценив те силы, которым придется противостоять, и шансы при таковом противостоянии. Небольшая проблема. Пусть запершиеся внутри форта и не совершат каких-либо ошибок, позволяющих взять штурмом крепкое место. Достаточно всего лишь блокировать их там, внутри, тем временем отправив большую часть собранных войск уничтожать то, что федералы успели возвести поблизости. К тому же и само их число поубавить. Тхашуна Витка подобное понравится. Он всегда рад пролить побольше крови своих врагов. А вот какие-то жертвы среди простого населения, особенно женщин и детей, следовало исключить полностью. Таков был четкий и недвусмысленный приказ, отданный ему и иным агентам при отправке их сюда. Устроить очередную резню гражданских означало дать в руки Вашингтона такой козырь, который просто нечем будет крыть. Значит, глаз да глаз, как за самим бешеным, так и за индейскими лидерами поменьше. А уж остальное и без того идет именно так, как нужно империи.